«И какую же цену спросили бы вы?» — настаивала Клодия. «Я вовсе не собираюсь ее продавать», — сказала тетя Патрисия тоном, ясно говорившим о ее желании прекратить разговор на эту тему. Как раз в этот день она получила письмо от мужа из Индии. Он собирался возвращаться домой, и это ее нисколько не радовало. «Кто-то говорил мне, что дяде Гектору предлагали за него 30 тысяч фунтов», — сказал Агастес. «В самом деле», — ответила тетя Патрисия, и в этот момент в комнату вошел капеллан. Он нес в руках сапфир, лежавший на белой бархатной подушке и покрытый стеклянным колпаком. Он поставил его на стол прямо под огромной висячей люстрой с ее бесчисленными электрическими лампочками и стеклянными подвесками. В этом сверкающем раздробленном свете камень лежал огромный и невероятный, пылающий синим огнем и доводящий до головокружения. «Какое чудо!» — сказала Изабель, и я подумал о том, сколько раз эти слова были сказаны применительно к этому камню. «Дайте мне его поцеловать!» — воскликнула Клодия. Капеллан одной рукой снял крышку, а другой подал камень тете Патрисии. Тетя рассматривала камень, будто впервые его видела. Она долго смотрела сквозь него на свет и, наконец, передала его Клодии. Мы все по очереди держали его в руках. Огастес подкидывал и ловил его, бормоча 30 тысяч фунтов. 30 тысяч за простой кусок синего стекла. Майкл, когда до него дошла очередь, осматривал его как покупатель, а не как ценитель прекрасного. Он дышал на него и тер его рукавом, взвешивал в руке и осматривал со всех сторон. Наконец капеллан положил его обратно на подушку и накрыл стеклянным колпаком. Мы сидели и стояли вокруг, слушая рассказы капеллана об индийских раджах и их знаменитых драгоценностях. Я стоял у самого стола и, наклонившись, смотрел на синюю глубину сапфира. Сзади Огастес шептал: «Пойдем катать шарики, шарики». И вдруг наступила темнота. Это одно из преимуществ электрического освещения. «Фергюсон опять пьян», — пробормотал в темноте голос Дигби. Фергюсон был главным шофером и смотрел за «Динамо». «Сейчас загорится», — сказала тетя Патрисия. «Бердон принесет свечи, если они долго будут возиться с «Динамо». Не ходите только по комнате и не опрокидывайте вещей». Кто-то легко толкнул меня, двигаясь в темноте. «Духи и домовые», — сказала Изабель загробным голосом. «Я чувствую ледяную руку скелета на моем горле. Дайте свет». И вдруг свет вспыхнул. Мы стояли и моргали от непривычной яркости, сменившей мягкую темноту. «Спасены», — сказала театральным голосом Изабель, а когда я взглянул на нее, я увидел, как она вдруг окаменела и, широко раскрыв глаза, показала на стул. Голубая вода исчезла. Белая бархатная подушка была пуста, и стеклянный колпак ничего, кроме этой подушки, не покрывал. Мы, вероятно, выглядели очень глупо, стоя все с вытаращенными глазами и безмолвно глядя на пустую подушку. В жизни моей я не видел большей пустоты, чем та, что была под колпаком. «Твоя шутка, Огастес?» Наконец спросила тетя Патрисия, нарушив оцепенение тоном, от которого слон почувствовал бы себя маленьким. «Что? Я? Нет, в самом деле, клянусь... «Я его никогда не трогал», — заявил густо покрасневший Огастес. «Значит, в этой комнате есть кто-то другой с очень своеобразным чувством юмора», — заметила тетя Патрисия, и я был доволен тем, что... что я был неудачливым шутником. Кроме того, мне было приятно, что тетя прежде всего вспомнила об Агастасе. «Ты стоял у стола, Джон», — сказала она мне. «Ты взял?» «Нет, тетя». Когда Дигби и Майкл определенно заявили, что камни не трогали, она повернулась к девочкам. «Неужели вы?» — спросила она, поднимая брови. «Нет, тетя, я слишком была занята борьбой с домовым», — попробовала пошутить Изабель. «Нет, тетя, у меня камней нет», — сказала Клодия. Леди Брэндон и достопочтенный Фолиот смотрели на нас с холодной строгостью. «Не будем говорить об остроумии всей этой игры», — сказала тетя Патрисия. «Но не кажется ли вам, что блестящая шутка зашла слишком далеко?» «Положи блестящую штуку на место, Джон», — сказал Агастес. «Ты стоял рядом». «Я уже говорил, что я не трогал сапфира», — ответил я. «Может быть, ты сам положишь ее на место?» — спросил Дигби Агастеса. И голос его был непривычно сух. «А может быть, ты это сделаешь?» — огрызнулся Агастес. Дигби, стоявший непосредственно позади него, поднял правое колено, и Агастес вылетел к самому столу. Это проявление дурных манер не вызвало замечания тети Патрисии. «Нет у меня этой чертовой штуки!» — кричал разъяренный Агастес. «Ее стащил кто-нибудь из вас, бандитов!» Положение было глупое и становилось все более неприятным по мере того, как губы тети Патрисии сжимались тоньше и брови сходились к переносице. «Послушайте, злоумышленники», — сказала Изабель. «Я сейчас потушу свет на 2 минуты. Тот, кто сострил, положит камень на место и останется неизвестным. Понятно?» И она пошла к выключателю у двери. «Приготовьтесь», — сказала она. «Пусть никто не двигается с места, кроме злодея, и когда я зажгу свет, мы снова увидим голубую воду». «Ерунда», — проворчал Агастес, раньше, чем тетя Патрисия или капеллан успели что-либо сказать, свет погас. Мне пришла в голову неожиданная мысль. Надо узнать, кто именно сыграл глупую шутку и потом сказал глупую ложь. Поэтому я быстро шагнул к столу, нащупал его край правой рукой, а левую, широко проведя по воздуху, положил на стеклянный колпак. Тот, кто будет класть сапфир на место, должен будет тронуть мою руку своей, и я его схвачу. Я, может быть, не был бы так заинтересован в увлечении шутника, если бы 2 раза мне не было сказано, что я стоял ближе всех к столу, когда погас свет. Мысль Изабелли была превосходна, но я не считал необходимым оставаться под подозрением, особенно из-за этого осла Агастеса. Итак, я стоял и ждал. В огромной комнате было совершенно тихо. «Не могу этого сделать, сапоги скрипят», — неожиданно сказал Дигби. «Не могу найти колпака», — сказал Майкл. «Еще минута», — сказала Изабель. «Злодей, торопись». И тогда рядом с собой я услышал чье-то дыхание и почувствовал прикосновение к моему локтю. Меня тронули за руку, и обеими руками я схватил руку шутника. Это была мужская рука в плотном рукаве пиджака и с накрахмаленной манжетой. Если бы это была женская рука, я бы ее отпустил. Конечно, Агастес так похоже на него — сыграть дурацкую шутку и потом воспользоваться темнотой, чтобы ее исправить. Я не завидовал ему. У тети Патрисии будет не очень приятное выражение лица, когда она увидит, что я его поймал. К моему удивлению, он не пытался освободиться, и я приготовился к тому, что он внезапно рванет руку и исчезнет. Но он не двигался. «Я буду считать до 10, а потом зажгу свет. Готов ли ты, злодей?» «Я положил камень на место», — сказал Дигби. «Я тоже», — сказал Майкл, — «где-то рядом со мной». «И я», — отозвалась Клодия. Изабель зажгла свет, и я увидел, что крепко держу руку моего брата Майкла. Я был изумлен до крайности. Конечно, это был пустяк, бездарная шутка и бесцельная ложь. Но это было так не похоже на Майкла. Особенно невероятно было, чтобы он что-нибудь сделал и не признался. Удивление мое увеличилось, когда он сказал: «Значит, это был я, Джон? Бедный немощный Джест». Я чувствовал острую боль от происшедшего и, повернувшись к Огастесу, сказал: «Извини, Огастес, я думал, что это ты». «Довольно разговаривать», — ответил он. «Кладите чертову штуку на место. Вы мне надоели». «Кладите на место?» Я посмотрел на подушку. Она все еще была пуста. Я взглянул на Майкла, и он взглянул на меня. «Положи ее на место, Майкл», — сказал я. Это, конечно, было очень весело и остроумно, не сомневаюсь, но, кажется, я начинаю соглашаться с Огастесом. Пора положить ее на место. Майкл долго и внимательно на меня посмотрел. «Да», — сказал он. Изабель от двери подошла к нам. «Я думаю, что вы тут что-то напутали», — сказала она. «Положи камень Майклу и давай танцевать. Можно будет потанцевать, а, тетя?» «Конечно», — сказала тетя Патрисия. «Как только мы поблагодарим находящегося среди нас остряка». Я пожалел того, кто окажется этим остряком, несмотря на все неприятности, которые он мне доставил. Капеллан по очереди посмотрел нам всем в глаза и ничего не сказал. Тетя Патрисия сделала то же. Мы стояли и молчали. «Слушайте, довольно глупостей», — сказала она. «Если камень сейчас же не будет возвращен, я рассержусь». «Кто сделал, выходи», — сказал Дигби. Опять молчание. Оно становилось невыносимым. «Я жду», — сказала леди Брэндон и начала нетерпеливо стучать ногой. С этого момента вся эта история перестала быть шуткой. Я никогда не забуду последующих часов. Это ужасная атмосфера недоверия и подозрения. 8 человек, подозревающих друг друга. Тетя Патрисия не получила ответа на свое «я жду» и решила быстро и решительно довести дело до конца. «Морис», — сказала она капеллану, положив руку на его рукав. Лицо у нее при этом вновь сделалось добрым и ласковым. «Морис, сядьте рядом со мной. Я хочу каждому из этих молодых людей задать один вопрос. После этого вы пойдете спать. Теперь уже поздно, и вам нельзя засиживаться». Она отвела и посадила его в глубокое кресло у окна. Сама села рядом и холодным голосом сказала: «Это становится серьезным, и если сейчас же камень не будет на месте, то последствия тоже будут серьезными. В последний раз я прошу того из вас, кто взял сапфир, отдать его мне и покончить со всей этой глупой историей, с тем, чтобы больше о ней не вспоминать. Если же это не будет сделано...» «Глупости, это, конечно, будет сделано, Джон», — сказал Огастес. Больше никто не сказал ни слова. «Хорошо», — сказала тетя. «Если дурак упирается, подойди ко мне, Клодия. Трогала ли ты голубую воду после того, как капеллан положил ее под колпак?» Она взяла Клодию за руку выше локтя и смотрела ей в глаза. «Нет, тетя», — сказала Клодия. «Конечно, нет», — — сказала тетя Патрисия. «Иди спать, дорогая. Спокойной ночи». И Клодия ушла, бросив на меня негодующий взгляд. «Иди сюда, Изабель», — продолжала тетя. «Трогала ли ты камень после того, как его спрятал капеллан?» «Нет, тетя, не трогала», — ответила Изабель. «Я была в этом уверена. Иди спать. Спокойной ночи». Изабель повернулась, чтобы уйти, и вдруг остановилась.